Глава вторая. На следующее утро последствия ночных прогулок отразились на мне в виде опухших глаз, темных синяков под ними и упорного нежелания представать так перед Митчеллами. Горло еще немного першило, но заболевать я, судя по всему, все же не собиралась. Первой, с кем мне было суждено сегодня встретиться, оказалась Селена. Она дважды громко стукнула в дверь спальни и, не спросив разрешения войти, влетела внутрь, держа в руке вешалку с бледно-голубым сарафаном в мелкий черный горошек. Даже не взглянув в мою сторону, Селена прошла к постели и положила на нее платье. «Спасибо. После праздника постираю его и обязательно верну». Я старалась, чтобы мой голос звучал доброжелательно, а не настороженно. Только услышав меня, девушка, казалось, заметила мое присутствие. Но я даже не знала, хорошо это или плохо. Столько неприязни было в мимолетно брошенном на меня взгляде. «Нет уж, оставь себе», — произнесла Селена, направляясь к выходу. «Я дала это платье только потому, что попросила мама. Донашивать за тобой его не собираюсь». Сестра Алекса скрылась за дверью, а я поморщилась от обиды. Я почти смирилась с тем, что Селена злилась на меня за то, в чем я была не виновата, но это не давало ей права так разговаривать. Покосившись на кровать с лежавшим на ней платьем, я в очередной раз вспомнила ночной разговор братьев Митчелл. Меня грела мысль о том, что Алексу я, кажется, действительно нравилась, но даже она пока не была способна поддержать меня в том, чтобы привыкнуть к пренебрежительному отношению ко мне его брата и сестры. Спустя полчаса отчаянных попыток привести себя в порядок при помощи душа и небольшого количества косметики, я спустилась вниз. В холле столкнулась с Роуз, которая уже была одета к празднику в хлопковое платье в крупную клетку. Она схватила меня за руку и развернула к себе, внимательно осматривая и поправляя волосы. «Золотко, тебе так к лицу этот сарафан? Кажется, он был шит под тебя». Женщина удовлетворенно кивнула и заглянула мне за спину. «Дорогой, скажи же». Роуз взяла меня за плечи и отвернула от себя, заставив оказаться лицом к лицу со своим старшим сыном. На Элиасе была надета легкая белая рубашка пола и кремовые брюки. Молодой человек склонил голову на бок, окинув меня оценивающим взглядом. Затем, не выражая лицом ни одной эмоции, посмотрел мне прямо в глаза и ровным голосом произнес: «Ничего выдающегося». Я чуть не задохнулась от возмущения и приоткрыла рот, чтобы сказать ему в ответ какую-нибудь колкость. Но меня перебил показавшийся из-за его спины Алекс. Увидев меня, он расплылся в ослепительной улыбке. Затем шутливо толкнул брата плечом. «Не слушай его. Ты прекрасна». Алекс подошел ко мне и, обхватив за талию и прижав к себе, приподнял над полом. Я быстро поцеловала его в губы, и он вернул меня на землю. «Пойдем покажу, какую красоту устроили в саду. С тобой, конечно, не сравнить, но все же оно того стоит». Сияя улыбкой, Алекс взял меня за руку и повел к выходу. Я бросила мимолетный взгляд на Элиаса и успела заметить, как он закатил глаза. Мы вышли на улицу и обогнули дом, оказавшись на заднем дворе. Погода стояла отличная. Солнце светило ярко, и, несмотря ни на что, я была благодарна за предоставленное мне платье. Если бы надела вчерашнее, то точно сошла бы с ума от жары. Я осмотрелась. Со вчерашнего вечера здесь все заметно изменилось. На лужайке вокруг фонтана расположилось несколько столов, накрытых белыми скатертями. Наверху висел полупрозрачный тканевый навес. Тут и там лежали в траве или были подвешены белые, розовые и золотистые воздушные шары. По краям лужайки выставили высокие вазоны с маленькими сиреневыми цветами. «Ну как тебе?» Алекс встал позади и обнял меня за плечи, уткнувшись подбородком в макушку. «Вы здесь кино снимать собрались?» — спросила я первое, что пришло в голову при виде всего убранства. Спиной я почувствовала, как грудь парня затряслась от беззвучного смеха. «Возможно, немножко перебор. Но мама юбилей, ей так захотелось». «Я не осуждаю», — встрепенулась я, не желая обидеть Алекса или миссис Митчелл. «Просто для меня это все необычно». «Привыкай». По голосу я поняла, что парень ухмылялся. Миссис Митчелл окликнула Алекса, и ему пришлось меня оставить. Не зная, чем себя занять, и принимая категоричные отказы Роуз на предложение помощи, я, стараясь не мешать нанятым официантам, которые начали накрывать на столы, отправилась в сад. В самой глубине, за густыми разросшимися кустами рододендрона, я обнаружила небольшую полянку. В дальней ее части стояла деревянная скамейка. Я присела на нее и созвонилась с мамой. Сегодня ее голос звучал бодрее, чем вчера, и я предположила, что мама устроила себе выходной в ущерб завтрашнему дню, который наверняка целиком проведет перед экраном ноутбука. «Моя работа никому не интересна», — отрезала она, когда я попыталась узнать, над каким проектом она трудится сейчас. «Лучше расскажи, что там у тебя. Как спалось, как праздник?» Я отмахнулась от пролетевшего мимо уха жука. «Спала неважно, но в целом ничего. Как Алекс?» Мне и без пояснений было понятно, что подразумевалось под этим простым, на первый взгляд, вопросом. «У нас ничего не было». «Детка, не считай меня ханжой, но будь осторожна». «Мам!» — умоляюще протянула я. «Я не собираюсь беременеть. Во всяком случае, в ближайшее время». «Это хорошо». «О, боже!» — пробормотала она, заставив меня напрячься. «Что стряслось?» «Шеф на второй линии. Прости, дорогая, мне нужно ответить. Отдыхай». и повесила трубку. Я отложила телефон, откинулась на спинку скамейки и, запрокинув голову, прикрыла глаза, наслаждаясь греющими лучами солнца. Почему же наша почетная гостья скрывается от публики в кустах? Вздрогнув, я распахнула глаза и выпрямилась. Напротив, в нескольких метрах от меня, спрятав руки в карманы брюк, стоял Элиас. Я шумно выдохнула. «Тебе доставляет удовольствие насмехаться над людьми?» Митчелл прищурился, глядя на меня. «Насмехаться? Нет, мне больше по вкусу слово «глумиться». Я приподняла брови, ожидая очередной колкости. «Ты заняла мое место», — произнес Элиас, продолжая смотреть на меня с задумчивым прищуром. «Что?» «Это скамейка. Она моя». Я, не вставая, смотрела скамейку, заглянула за спинку и даже нагнулась под нее, картинно покрутив головой из стороны в сторону. Затем выпрямилась и, сдунув упавшую на лицо прядь волос, нарочито безмятежным голосом сказала: «Прости, но здесь нигде нет надписи «Не садится собственность Элиаса Митчелла».» Молодой человек перестал щуриться и задрал подбородок. Досадное упущение. Несколько мгновений мы молчали, сверля друг друга недовольными взглядами. Наконец, мне это надоело. «Ждешь, когда я уйду?» Элиас медленно кивнул. Плотно сжав губы, я схватила мобильность со скамейки, встала и пошла к выходу из сада. «Ты слышала наш разговор с Алексом на кухне?» Я остановилась. Это вполне заслуженно прозвучало не как вопрос. Отрицать правду смысла не было. «Да, слышала», — сказала я, обернувшись. Элиас продолжал стоять на том же месте и смотреть на опустевшую скамейку. Я прождала с полминуты, полагая, что он скажет что-то еще. Так, ничего и не дождавшись, нетерпеливо всплеснула руками и слегка повысила голос. «И что?» Митчелл выдержал еще одну мучительную паузу и произнес: «Надеюсь, ты сделала это ненамеренно. Не хотелось бы, чтобы брат был влюблен в девицу, имеющую привычку подслушивать чужие разговоры». Захлестнувшая обида спазмом сжала горло. Не говоря ни слова, я развернулась и быстрым шагом направилась к выходу. Пустовавшие до этого столы уже были заставлены напитками и блюдами с закусками. Под окнами дома стояли большие колонки, из которых негромко играла незнакомая мне мелодия. Из угла показался Алекс. Увидев его, я облегченно вздохнула. «Линда!» — воскликнул младший Митчелл, заметив меня и, как обычно, засиял улыбкой. Он тоже уже успел переодеться. На нем была темно-синяя рубашка с закатанными рукавами и черные джинсы. «Я хотел пойти тебя искать, но отцу понадобилась помощь с мебелью, поэтому отправил за тобой Элиаса». Гости уже начали подъезжать. Я молча подошла к нему и крепко обняла. Рассеянно протянул он и приобнял меня в ответ. «Все хорошо?» «Да», — пробормотала я ему в грудь и глубоко вдохнула, наслаждаясь запахом одеколона. Спустя час задний двор Митчеллов заполнился людьми — взрослыми, пожилыми, молодыми, даже детьми. Роуз не успевала принимать поздравления, как прибывали все новые и новые гости. Я чувствовала себя не в своей тарелке и радовалась только тому, что почти не привлекала внимания. Возможно, я была бы совсем незаметной, если бы не проходивший мимо несколько раз мистер Митчелл, который подбадривающе мне подмигивал, и не перебегавший от гостя к гостю Алекс, который успевал дарить мне мимолетные поцелуи. Я остановилась возле круглого столика с канапе. Алекс был занят разговором с высоким седовласым мужчиной. Старшие Митчеллы что-то горячо обсуждали с незнакомой мне пожилой парой. Селена откровенно заигрывала с атлетически сложенным красавчиком, а Элиас мило улыбался миниатюрной девушке в босоножках на высокой платформе, которые хоть сколько-то компенсировали ее небольшой рост. Я замерла. Элиас, оказывается, умел не только обаятельно улыбаться, хотя обаятельный и Элиас — два совершенно несовместимых понятия, но и внимательно слушать собеседника. Я присмотрелась к девушке. Хрупкая фигурка. Казалось, стоило ее коснуться, и она рассыпется у тебя на глазах. Вроде бы эмоциональные, но в то же время очень плавные, даже завораживающие взмахи руками во время увлеченного рассказа. Большие глаза, не отрывавшиеся от старшего сына Митчеллов. Легкое, дымчато-голубое платье на тонких бретелях, больше похожее на шелковую ночнушку. Вся она была олицетворением воздушности и нежности. «Ты заскучала?» Засмотревшись на собеседницу Элиаса, я слишком увлеклась своими размышлениями и испугалась, когда услышала над ухом негромкий голос Алекса. Он наклонился и едва ощутимо коснулся губами моего оголенного плеча. «Прости, детка. Сама видишь, слишком много гостей. Половина из них — старые тетушки, которые каждый год удивляются, как я вырос, и не упускают возможности потрепать меня за щеки». Парень шутливо надул губы. Я улыбнулась и взяла его за руку. «Понимаю. Здорово, что ты смог на минутку вырваться из их жадных до твоих сладких щек лап». Алекс издал какой-то ворчливо мурчащий звук и сжал мою ладонь. «Хочешь, познакомлю тебя с кем-нибудь? Чтобы моим щекам тоже перепало? Нет уж, спасибо». Я кивнула подбородком в сторону Элиаса и его собеседницы. «Лучше скажи, с кем это твой брат так любезен?» Алекс перехватил мой взгляд. «Это Анна Форестер. Ее семья владеет небольшим виноградником недалеко от Сан-Диего, по поэтому наши родители уже давно отчаянно хотят с ними породниться». Парень усмехнулся. «Анна с Элисом учились вместе в школе. С того времени предки пытаются их свести. Они не встречаются?» Алекс пожал плечами. Элис привык быть затворником. Анна, наверное, единственная девушка, с которой он поддерживает отношения. К тому же они оба фанатично увлечены искусством. Элис ее уважает. Возможно, они и правда поженятся. Анна хорошая. Мало кто решится на отношения с таким, как мой брат. Да уж, с его-то характером. Не удержалась я. Алекс посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом и невесело хмыкнул. Ну да, характер. Затем вновь взглянул на продолжавшую милое общение парочку. Если Элиосу пророчит жениться на дочери влиятельных родителей, то, получается, и тебе подберут невесту под стать. Настал мой черед хмыкать. В душе вновь тревожно встрепенулись одолевавшие меня сомнения. Алекс еще крепче сжал мою руку. «Знаешь, почему хорошо быть младшим ребенком? Никто не делает на тебя ставки, ничего от тебя не требует. Главный наследник семейного бизнеса Элиас, поэтому все внимание ему. А я вправе выбирать ту девушку, которая мне нравится». Парень заискивающе улыбнулся, переложил руку мне на талию и притянул к себе. Я же облегченно выдохнула и блаженно улыбнулась, подставив щеку для поцелуя. Получив желаемое, произнесла. «Знаете, мистер Митчелл, ходит слушок, что вы злоупотребляете своей свободой и меняете девушек, как перчатки». Алекс шутливо округлил глаза. «Наговаривают, мисс Престон. Ох уж эти недоброжелатели». Он взял меня за подбородок и нежно поцеловал в губы. «Не начинайте опять!» К нам приблизилась Селена. Она бросила на нас брезгливый взгляд и передернулась. Алекс усмехнулся, проследив за сестрой, которая принялась накладывать на блюдце тарталетки с салатом. «Зависть, Ленни, тебя погубит. Хотя...» Он мотнул головой в сторону красавчика, с которым она только что общалась. «Ты время даром не теряешь». Селена скорчила недовольную гримасу. «Только попробуй меня осуждать, болван». Она закинула в рот канапе и, держа в одной руке блюдце, а в другой опустевшую шпажку, сделанно задумчивым видом посмотрела на младшего брата. «Не напомнишь, как звали твою последнюю подружку? Анжелика? Или, дай-ка подумать, Гвен? Хотя нет, Гвен, кажется, была гораздо раньше. Или это была Моника?» Селена приподняла брови и многозначительно посмотрела на меня. «А может, твоя 15-я за этот год девушка знает?» Мне захотелось уйти. Я начала выскальзывать из рук Алекса, но он, почувствовав это, только сильнее прижал меня и злобно посмотрел на сестру. «Селена, чего ты добиваешься?» Девушка положила шпажку на стол, перевела взгляд на брата и невозмутимо пожала плечами. «Повзрослей, Лекси!» Она развернулась и направилась к оставленному собеседнику. Я снова попыталась отстраниться от Алекса, но под его серьезным взглядом остановилась. «Не обращай внимания». «Сложно не обращать внимания на то, как сестра твоего парня настойчиво демонстрирует, что относится к тебе как к очередной его пассии, место которой скоро займет другая». Алекс взял меня за плечи и посмотрел в глаза. «Линда, то, что есть между нами, это наше с тобой дело. Селена может говорить что угодно. Уж она-то точно не образец для подражания, к которому стоит прислушиваться». Я подняла тоскливый взгляд на Алекса. Он положил ладонь мне на щеку и провел большим пальцем по губам. На глазах у всех гостей. Действительно, не плевать ли на остальных, когда самый красивый в мире парень смотрит на меня таким взглядом, что я готова разлететься на атомы. Алекс наклонился, прислонился лбом к моему лбу и прошептал. «Мы с тобой вместе. Все остальное неважно». «Александр, дорогой!» К нам торопилась Роуз Митчелл, виновато улыбаясь. «Мог бы ты помочь настроить колонки? Там какие-то проблемы». Я не сразу обратила внимание, что игравшая до этого музыка затихла. «Конечно». Алекс отстранился, подмигнув мне, и последовал за матерью. Вновь оказавшись в одиночестве в толпе незнакомых людей, я двинулась к столу с напитками. У меня снова пересохло в горле. Я взяла ближайшую бутылку минеральной воды и сделала несколько глотков, почувствовав, как от прохладной влаги стало легче не только горлу, но и мне. «Ты не пьешь алкоголь». Я чуть не подавилась. «Боишься потерять голову и прямо на людях кинуться на шею моему брату?» «Боюсь не удержаться и треснуть кому-нибудь по голове», — пробормотала я. Подошедший к столу Элиас приподнял бровь, и я сказала уже громче. «Когда ты перестанешь подкрадываться и пытаться довести меня до инфаркта? Ты же 2 минуты назад был в другой стороне двора». «А ты за мной следишь?» «Интересно», — протянула Элиас и взял бокал шампанского. Не знаю, какая сила удержала меня от того, чтобы кинуть в него бутылку с водой. «Да, чтобы держаться от тебя подальше», — произнесла я. Митчелл улыбнулся одним уголком губ и приблизился ко мне. Затем наклонился и негромко произнес: «Первое мудрое решение с момента нашего знакомства». Его губы расплылись в ядовитой улыбке. Затем Элис развернулся и отошел. В этот раз я к своему стыду не без удовольствия следила за тем, как он прихрамывал. Если ему больно, так ему и надо. Обозлившись, я крепко сжала бутылку, которую все еще держала в руке. Очевидно, отвлекшись на брата Алекса, я плохо закрыла ее, Поэтому вода, вытолкнув крышку, как пробку от шампанского, фонтана брызнула мне на лицо и платье. Я испуганно вскрикнула, обратив на себя внимание ближайших гостей. Больше всего мне было обидно не от того, что я стала похожа на мокрую мышь, а от того, как поджал губы в попытке не рассмеяться Элиас Митчелл, также обернувшийся на мой вскрик. «Лиз, это катастрофа!» На следующий день, в перерыве между парами, я рассказала своей подруге Элизабет Скава о том, как облажалась на празднике. Лиз, теребя в руках тетрадь по мировой культуре, с сочувствием поглядывала на меня своими чайными глазами. «Неужели все настолько плохо? Что сказали его родители?» «Они ничего не сказали. Но его брат с сестрой и гости смотрели на меня так, будто я не воду на себя пролила, а измазалась коровьим». Я выразительно приподняла брови. «Мне кажется, ты драматизируешь. Если что-то идет не так, нам всегда кажется, что все хуже, чем есть на самом деле». Уткнувшись лбом в парту, я застонала. «Из всего того, что ты рассказала, я так поняла, что у тебя больше всего вопросов к Селене и... как его там?» «Элиас», — пробурчала я столешнице. «Точно. Кстати, я же где-то видела фотографии этого Элиаса. Мне кажется, про него писали вестники Ирвайна. По-моему, он горяч». Я оторвала голову от стола и с ужасом уставилась на подругу. Заметив мой взгляд, она поспешила добавить. «Но я, конечно же, не общалась с ним вживую, потому не знаю о том, какой он на самом деле засранец. Надеюсь, вы не обо мне?» За парту позади нас приземлились Алекс и его друг Матиас Чен. Я печально вздохнула. «Скава, не подскажешь, куда делась моя очаровательная и всегда приветливая девушка Линда?» Митчелл обратился к Лиз, наигранно игнорируя меня. «Со вчерашнего дня я ее так и не видел. По-моему, Линду сожрала ее злобная сестра-близнец. Элизабет получила от меня болезненный пинок под столом». Подруга ойкнула и пробормотала. «Но я же и говорю». Алекс за моей спиной задумчиво хмыкнул. «Что ж, дело дрянь. Надо спасать ситуацию». Я услышала позади себя движение, а через пару секунд перестала чувствовать под ногами опору. Я не сразу поняла, что Алекс поднял меня вместе со стулом, на котором я сидела. «Ты с ума сошел?» – заверещала я под предательский заливистый смех Лиз и Матиаса, не зная, за что держаться, чтобы не упасть. «Верни меня обратно!» «Только после того, как ты вернешь мне мою Линду Престон!» С веселой улыбкой на лице произнес Алекс и слегка встряхнул стул, заставляя меня взвизгнуть. «Еще раз так сделаешь, и твоя Линда вернется к тебе с переломом шеи! Митчелл, опусти меня на землю сейчас же!» Алекс картинно вздохнул и аккуратно поставил стул вместе со мной на пол. Я тут же подскочила и уперлась пальцем ему в грудь. «Не смей больше никогда так делать!» процедила я, сопровождая каждое слово тычком. Алекс с улыбкой взял мою руку и поцеловал тот самый палец, который мгновение назад чуть не проткнул ему грудную клетку. Я обреченно выдохнула, сдаваясь. Митчелл прижал мою ладонь к своей груди и приблизился, еле слышно произнеся. «Чувствуешь, где-то там что-то бьется? Громко так. Тук-тук-тук-тук». Он довольно прищурился. «Это мое сердце пытается сказать, что ты самое чудесное создание, которое я когда-либо встречал в своей жизни». Мое собственное сердце ухнуло вниз, а губы против воли расплылись в смущенной улыбке. «Вот она, моя Линда», — прошептал Алекс, бегая глазами по моему лицу. Поднял вторую руку и заправил мне за ухо прядь волос, следом за этим ласково проведя кончиками пальцев по щеке и легонько щелкнув меня по носу. Он взглянул на наручные часы. «Могу отнять еще немного твоего времени?» Я кивнула, осознавая, что сейчас он мог отнять мое время, сердце, жизнь, что угодно. Алекс за руку повел меня к выходу из аудитории. «Верни мне подругу в целости и сохранности, Митчелл! Я еще сдавать реферат по испаноязычной литературе!» — крикнула нам вслед Лиз. Алекс в ответ лишь весело усмехнулся. Выйдя в коридор, мы подошли к ближайшему окну. Алекс посмотрел по сторонам и, прежде чем что-то сказать, обнял меня и поцеловал так, что у меня чуть не подкосились колени. Не без труда, оторвавшись друг от друга и тяжело дыша, мы еще несколько секунд стояли, глупо улыбаясь. Наконец, Алекс нарушил молчание. «Как ты после вчерашнего?» «Зависит от того, что сказали твои родители». Митчелл мягко рассмеялся. «Мои родители тобой очарованы». «Они так и сказали, Алекс, мы очарованы твоей девушкой?» «Нет, они сказали, что были бы рады снова видеть тебя у нас дома». «Может, они сказали это из жалости, после того, какое представление я устроила у вас на заднем дворе?» «Перестань». «Думаешь, кого-то из нас могло это смутить?» Я саркастично изогнула бровь. «Полагаю, не каждый день кто-то выливает на себя бутылку воды на глазах у десятков гостей». Алекс подхватил мой локон и начал накручивать его на палец. Селена не такие шоу закатывала. «Например?» «Один раз она чуть не подралась с подругой из-за парня». «Серьезно?» У меня округлились глаза. «Более чем». «Тогда и правда нужно держаться от твоей сестры подальше». Митчелл ухмыльнулся и отпустил прядь. «Так что насчет репетиторства? Будешь учить меня литературе?» Парень уперся руками в подоконник по обеим сторонам от меня и прижался ко мне всем телом. Под его напором и жаром из головы вылетели все мысли. «Я... да, наверное». «То есть у тебя еще остались какие-то сомнения?» Голос Алекса стал ниже и глубже. Митчелл склонился и зарылся носом в волосы у моего виска. Я судорожно сглотнула и в поисках опоры положила ладони ему на бедра. Митчелл шумно выдохнул мне в ухо. «Алекс, это невыносимо», — прошептала я. «Что именно?» Пробормотал он, продолжая водить губами по волосам и сводить меня с ума обжигающим дыханием. «Я мешаю тебе сосредоточиться?» Когда Алекс куснул за виток моего уха, я громко зашипела и оттолкнула парня, заставив рассмеяться. «Нас могут увидеть». Я расправила плечи, стараясь скинуть наваждение. Можно подумать, кто-то удивится, застав Алекса Митчелла, обнимающимся с девушкой в коридоре. Я нахмурилась, и Алекс тут же спохватился. «Прости, я не это имел в виду. Если тебе и правда нужна помощь в литературе от первокурсницы...» Я старалась не думать о том, как меня задели его слова. «Мне это нужно». Алекс снова приблизился и обхватил ладонями мое лицо, заметив, что расстроил меня. «Ты мне нужна. Пожалуйста, Линда. Я хочу, чтобы ты со мной занималась». Он лукаво улыбнулся. «Только ты». Приподнятые уголки губ, ямочки на щеках, озорно блестящие глаза. Черт, я не могла долго дуться на него. Я думала, что уж в вашей-то семье точно не должно быть проблем со сдачей экзаменов и получением диплома. Митчелл быстро поцеловал меня в кончик носа и опустил руки. «Если ты намекаешь на то, что родители за все платят, то я бы вообще здесь не появлялся. И Элиасу, и Селене, и мне приходится доказывать, что мы не просто так носим фамилию Митчелл. Брат с сестрой закончили университет с отличием. Не думаю, что смогу дотянуть до их уровня». Алекс хитро прищурился. «Но показать родителям, что я пытался сделать все, что в моих силах, было бы неплохо». Я недоуменно уставилась на него. «Ты учишься в вузе для того, чтобы что-то доказать родителям?» «Не совсем так. Ты же знаешь, Митчелл — это знак качества». Алекс на секунду закатил глаза. «Родители долго работали на репутацию и нас растили с пониманием важности этого. Я сколько угодно могу слыть бабником и сорви головой, но когда отец попросит меня подготовить проект гостиной в стиле Бидермайера, я должен буду сделать его таким, что заказчик не захочет от него отказаться и еще доплатит сверху». «И часто тебя просят делать подобные проекты?» Я обняла Алекса за талию и задрала голову, глядя снизу вверх. «Если только нужны какие-то свежие идеи. Во-первых, все же пока не дипломированный специалист, а во-вторых, половину отцовской работы берет на себя Элиас. Ему это нравится. Он готов сутками сидеть за всеми этими планировками и чертежами. У меня же...» Митчелл обхватил меня руками в ответ. «Есть дела поинтереснее». Я пробежалась кончиками пальцев по его спине, и Алекс довольно заурчал.